Глава 48. Появление иностранной полиции не было для Снейдера чем-то особенным, и уж тем более его не впечатляло. За годы своей службы он понял, что все они работали примерно одинаково, и норвежская полиция не стала исключением. На этот раз ему не пришло и мысли оказывать давление на полицейских. Сейчас он хотел держаться в стороне, чтобы не привлекать внимания, потому что он раскроет покушение на убийство Кшиштофа своими методами, и последнее, что ему сейчас было нужно, это подозрительные норвежские коллеги. Тем более, что он не доверял странному молчанию Гульбрандсена. Парень не заставит себя долго ждать. В настоящий момент следователи из Осло проводили допросы, а местные патрульные в синей форме, синих рубашках и с надписью «Полити» на груди оцепляли территорию. Как отметил Снейдер, у них были только наручники, рация и перцовый баллончик на поясе. Их табельное оружие хранилось в запертом шкафчике в автомобиле. Прежде чем применять оружие, норвежцам нужно было получить разрешение своего начальника. В каких-то ситуациях такая тактика могла иметь деэскалационный эффект. Но в других случаях Снейдеру это казалось чистым безумием. Прежде чем коллеги успели допросить его и Кору, он схватил ее за руку и подтолкнул прочь от дома. «Что вы задумали?» — прошипела она. «Продолжайте идти». Он повел ее через лужайку в сторону ущелья. «Туда, в беседку». Он предпочел бы пойти с ней к навесу для машин, но полиция там уже все оцепила. Отойдя на достаточное расстояние от сотрудников полиции, которые поначалу обыскивали только прилегающую к дому территорию, они без проблем добрались до беседки. Здесь их никто не потревожит, по крайней мере, в течение следующих нескольких минут. И у него был только один шанс, потому что после допроса коллег то, что он задумал сейчас, стало бы невозможным. Снейдер толкнул Кору на скамейку, сел рядом с ней и взглянул в сторону дома. Их никто не заметил. «Что?» — спросила она. «Успокойтесь и дышите глубоко», — мягко сказал он. «Еще раз хорошенько подумайте. Что еще вы можете вспомнить? Вы видели этого человека? Ваше подсознание знает ответ». «Я все это время ломала голову», — она в отчаянии вздохнула. «Но не могу вспомнить больше никаких деталей». Внезапно подняла глаза. «Но вы можете меня загипнотизировать, как вы сделали в посольстве с Софией Фогель». «Это был не гипноз, а просто расслабленное состояние». «Тогда сделайте это». Он покачал головой. «Это не сработает». «Почему?» «Вы слишком возбуждены и нервничаете». Его плечи поникли. «Забудьте. Чтобы все получилось, вы должны быть полностью расслаблены, а сейчас...» «Я расслаблена». «Да, я вижу. Вы должны сидеть абсолютно неподвижно». Он понизил голос. «И вдыхать, и выдыхать. Медленно и глубоко». Он пристально посмотрел ей в глаза. «Я могла бы попробовать». «У вас не получится. Откажитесь от этого желания». Его голос стал совершенно спокойным. «Вам нужно абстрагироваться от всего вокруг. Просто сосредоточиться на моем голосе. Смотреть мне в глаза. Глубоко и расслабленно вдохнуть и снова выдохнуть». «Я могла бы справиться», — медленно и тихо проговорила она, откинувшись назад и прислонившись затылком к деревянному столбу. «Затем вам нужно прислушаться к своему телу, войти в свое подсознание, как по лестнице, ведущей вниз, в подвал, очень длинной. И в самом низу вы увидите еще одну дверь. На этот раз в полу. Это люк, который вы откроете». Кора посмотрела ему в глаза. Ее зрачки расширились. «Закройте глаза», — мягко сказал Снейдер, и ее веки опустились, плечи расслабились. «А теперь спускайтесь через этот люк», — продолжил он. «Там внизу темно. Теперь вы можете перемещаться куда угодно, даже назад во времени. Например, под навес для машин, где Кшиштоф в этот самый момент борется за жизнь. Ее губы слегка приоткрылись. Да. Вы выходите из полной темноты. Ваши глаза давно привыкли к сумеркам. Вы все видите. Поднимите взгляд. Глаза Коры слегка поднялись под веками. Что вы видите? Краем глаза Снайдер заметил машину, которая подъехала к дому и остановилась между двумя полицейскими автомобилями. Он узнал ее. Из машины вышел мужчина в костюме и захлопнул дверцу. Гульбрандсен. Инспектор коротко переговорил с полицейским, затем огляделся, заметил в павильоне Снайдера и направился прямо к нему. Как назло сейчас. Снайдер нежно взял Кору за руку и придвинулся к ней. «Вы находитесь у навеса. Кшиштоф лежит перед вами. Вы слышите его дыхание, чувствуете его руку. Вы смотрите в темноту деревянной конструкции. Кого вы видите?» За спиной он услышал шаги Гульбрандсена, приближающегося по гравийной дорожке. «Кого вы видите?» — настойчиво повторил он. «Мужчину в темных брюках. Стройного». «Знаете, кто это может быть?» «Нет». Снайдер подумал о белой Тесле. «Это может быть Александр Йоргенсен?» «Боже мой, да, это его фигура. Это может быть он». «Спасибо. Это было хорошо», — мягко сказал Снайдер, прежде чем Кора слишком разволновалась. «Все закончилось. Закройте люк в полу и поднимитесь наверх. Когда я щелкну пальцами, вы проснетесь». Он дал ей еще секунду, затем щелкнул пальцами, и она открыла глаза. «Теперь вы снова здесь, со мной в павильоне». Она моргнула и растерянно огляделась. «Вы меня все-таки... Получилось?» «Да, получилось». Снайдер улыбнулся. «Люди, которые не верят, что это работает, лучше всего поддаются гипнозу. У них нет никаких ожиданий, которые им мешают». «Значит, это все-таки был гипноз. Вы меня провели». В следующий момент Гульбрандсен уже оказался у павильона и поставил одну ногу на деревянную лестницу. Хотя на этот раз он был в костюме, но не бритый, а его лицо выглядело еще более помятым, чем вчера в Осло. «Я так и знал, что вы здесь. След, ведущий к Хокену Йоргенсену, был слишком заманчивым, не правда ли? И как? Уже что-нибудь выяснили?» — цинично спросил он. Снайдер поднялся и встал на ту же ступеньку, что и Гульбрандсен. «Мы гости в его доме?» «Ну да, конечно. Меня обо всем проинформировали во время поездки сюда». Дыхание Гульбрандсена пахло луком и чесноком. «Я же ясно сказал, что вы должны оставаться в Осло. Так что же вы здесь делаете, осмелюсь спросить? Играете в уголовную полицию?» Теперь в его голосе уже не было цинизма. Не дожидаясь ответа, он ткнул Снайдера пальцем в грудь. «Из-за вас на мне сейчас висит еще одно дело. Боже мой, ваши люди настолько некомпетентны, что позволяют зарезать себя со спины!» Снайдер сунул руку в карман брюк и сжал свой мобильный телефон так, что корпус заскрипел. «Ваши люди уже нашли орудие убийства?» — как можно более бесстрашно спросил он. «Нет, наши коллеги все еще ищут его». «Прочешите лес за навесом для машин». «Да, черт возьми, мы не новички», — отрезал Гульбрандсен. «Если бы вы и ваша команда придерживались роли наблюдателей, этот идиот не лежал бы сейчас в реанимации». Он покачал головой в недоумении. «И это вы-то гениальный профайлер? Тогда вам нужно лучше смотреть за своими людьми». Снайдер хотел что-то сказать, но Гульбрандсен подошел ближе, прижал его к деревянному столбу и понизил голос. «А теперь я вам кое-что скажу, корифей. Приезжая в эту страну, вы попадаете в мою зону ответственности. Здесь действуют мои правила, а свою надменность, свое всезнайство и свои гениальные профайлерские методы вы можете засунуть себе куда подальше. Он снова ткнул Снейдера в грудь, на этот раз сильнее. Вы совершили ошибку, мой друг. Но вы настолько самоуверены, что это даже не послужит вам уроком. Я просто надеюсь, что тот парень, который сейчас, возможно, захлебывается собственной кровью, вам не очень дорог. А если и так, то мне плевать, потому что вы меня не послушали. В противном случае этот бездарный придурок, бывший зэк, был бы все еще жив и здоров. Этот бездарный придурок? Снейдер стиснул зубы. И кроме того, продолжил Гульбрансон, но Снейдер уже не слушал. Он вытащил из кармана мобильный телефон и со всей силы ударил Гульбрансона в висок. После второго удара из виска хлынула кровь. Гульбрансон отшатнулся, но Снейдер снова ударил, на этот раз сильнее и прямо в лицо, пока дисплей не разлетелся вдребезги. И еще раз, после чего Гульбрансон, застонав, упал на колени. Снова и снова он в ярости бил по одному и тому же месту, пока голова Гульбрансона не свалилась на бок. Он упал на гравий и, наконец, замолчал. Задыхаясь, Снейдер опустился на корточки рядом с ним и уставился в залитое кровью и жалобно скулящее лицо. Одного зуба не хватало. «Этот придурок — мой друг!» — прошепел он. «Да, я за него отвечаю, и мне придется с этим жить. Но сейчас вам лучше заткнуться, иначе я вышибу вам мозги из черепа». Снейдер замахнулся, чтобы снова ударить его, если Гульбрансон попытается сказать еще хоть слово. Но телефонный звонок вырвал его из этого безумия. Он опустил руку и посмотрел на телефон. Тот все еще звонил, но крови на нем не было, и дисплей был целым. «Снейдер, что с вами?» — спросил Гульбрансон. Снейдер поднял глаза и посмотрел в лицо Гульбрансона. Тот стоял перед ним и смотрел на него в полном изумлении. «Ничего, все в порядке». Гульбрансон кивнул на его мобильный телефон. «Не хотите ответить?» Снейдер взглянул на дисплей. Номер Иона Эйса. «Позже», — сказал он и сбросил звонок. Гульбрансон скептически прищурился. «Похоже, я задел за живое, не так ли?» Снейдер покачал головой. «Только не показывай ему свою слабость». «Кшиштоф всего лишь коллега», — сказал он как можно холоднее. «Его определили ко мне в команду для этого расследования. Я с ним не очень хорошо знаком. Даже не знаю, как правильно пишется его имя. Он знал о профессиональных рисках». «Какой вы бесчувственный!» Снейдер пожал плечами. «Может быть, нам лучше сосредоточиться на покушении на убийство, чем анализировать мою психику?» Снейдер отстранился от Гульбрансона и зашагал по гравийной дорожке обратно к дому. «Пойдемте со мной». «Что? Куда?» Гульбрансон последовал за ним. Кора тоже встала со скамейки и поспешила за ними. «Коллеги уже этим занимаются?» Гульбрансон посмотрел на часы. «Показания свидетелей о том, кто находился на территории в момент совершения преступления, значительно сузят круг подозреваемых. Думаю, через несколько часов у нас будет...» «Мы уже знаем, кто это был», — сказал Снейдер, кивнув в сторону Коры. Она сглотнула. «Я видела Александра Йоргенсена под навесом. Его ботинки и его фигуру». Ее голос звучал увереннее, чем всего несколько минут назад. «Фу!» — Гульбрансон надул щеки. «Вы выдвигаете серьезные обвинения. Куда вы вообще идете?» «Вам следует допросить Александра», — сказал Снейдер. «С удовольствием, но его нет». «Тогда разыщите его». «Слушайте, я...» «Да, знаю. Вы ведете расследование», — прервал его Снейдер. «Его машина еще там?» «Мои люди говорят, что она все еще стоит под навесом». Снейдер добрался до навеса, прошел вдоль деревянной стены, перелез через ленту и ступил на место преступления. Кора осталась стоять перед заграждением. «Подождите». Гульбрансон следовал за Снейдером, но сумел догнать лишь, когда тот был уже у белой Теслы. Он с трудом заставил себя не смотреть на то место, где истекающий кровью Кшиштоф пролежал почти 15 минут, прежде чем его забрал вертолет. Пока врачи занимались Кшиштофом, Снейдер воспользовался возможностью и осмотрел ножевые ранения у него на спине. По форме они абсолютно не походили на раны у Катарины Фонтун и Ильвы Эдгор. От вида крови на асфальте у него разрывалось сердце. «Не смотри туда больше», — приказал он себе и направился к багажнику машины. «Что вы собираетесь делать, черт возьми?» — прошипел Гульбрансон. «Это место преступления! Убирайтесь отсюда!» Кшиштоф обнаружил в багажнике этой машины следы, которые могут быть важны. Снейдер оглядел навес. На задней стенке для инструментов висела монтировка. «Владелец этой машины — юрист, поэтому мне обязательно нужен ордер на обыск от судьи», — набросился на него Гульбрансон. Затем он проследил за взглядом Снейдера. «Даже не вздумайте». «Может быть, машина еще открыта?» Снейдер вытащил ручку из кармана пиджака и попытался открыть водительскую дверь. Заперта. Судя по всему, Кшиштоф снова запер машину после их телефонного разговора. Незадолго до того, как его несколько раз ударили ножом. Снейдер схватил монтировку и, прежде чем Гульбрансон успел что-либо сказать, просунул ее плоскую часть под замок и с силой открыл крышку багажника. «Вот, пожалуйста. Теперь машина открыта», — он указал на багажник. «Проверьте все с помощью ОФ-лампы. Вы найдете следы крови». Гульбрансон уставился на него с открытым ртом, но затем пришел в себя. «Вы абсолютно ничего не поняли из того, что я вам сказал». «Именно так», — ответил Снейдер. «Вы могли бы не тратить время впустую». Гульбрансон застонал. «Список ваших преступлений становится все длиннее, а теперь к нему добавился и вандализм. Лучше займитесь поимкой преступника, иначе это сделаю я, своими методами, которые вы так презираете. И тогда этот список станет намного длиннее». «Я до вас доберусь, Снейдер». Гульбрансон снова попытался ткнуть его в грудь, но на этот раз Снейдер оттолкнул его руку. «У меня нет времени на эту ерунду». Снейдер вытащил из бумажника визитку Дирка ван Нистелроя и вложил ее в руку Гульбрансона. «Донимайте моего босса своими нелепыми угрозами, а меня больше не беспокойте».